Алёша Горшок. Лев Николаевич Толстой. 1905 год. Алёшка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его Горшком. Алёшка Горшок. Так и пошло ему прозвище. Алёшка был малый худощавый, лопоухий, уши торчали, как крылья, и нос был большой. Ребята дразнили: у Алёшки нос, как кобель на бугре. В деревне была школа, но грамота не далась Алёше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алёшка с измальства стал помогать отцу. Ему было 6 лет. Уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном, и в ночном. С 12 лет он уж пахал и возил, силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним, он молчал, либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним. Алёше было 19 лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алёшу на место брата купцу в дворники. Алёше дали сапоги, братнины старые, шапку отцовскую и поддевку, и повезли в город. Алёша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алёши.